Конечно, нет запретов, я стану кем захочешь. Если слегка подтаешь, останемся до ночи. Смотри, какой он грустный, сделаю его счастливым. Хотя бы на сегодня, сегодня все красиво. Когда моё снимает кимоно, черные кружева, но я простужена. Она так холодна, как будто эскимо. В этот её полёт меня не занесло.